Б. Относительность понятия Бога у Мейстера Экхарта. Путь, пройденный Гермесом, представляет собой в малом то, что в большом масштабе совершилось в психологии раннего Средневековья. Вновь открыли женщину и выработали женственный символ Грааля. Гермес увидел Роду в новом свете, но разрядившийся от этого запас либидо преобразился под его руками в осуществление задания современной эпохи. Мне кажется показательным для нашей психологии, что на пороге новейшего времени стоят два духа, которым было суждено оказать огромное влияние на сердца и умы молодого поколения — Вагнер и Ницше. Первый — провозвестник любви, в музыке которого звучит вся шкала чувств и оттенков. От Тристана вниз до кровосмесительной страсти и от Тристана же вверх до высшей духовности Грааля. Последний — провозвестник власти и победоносной воли индивида. В своем высшем и последнем обнаружении Вагнер примыкает к легенде о Граале так же, как Гёте примыкает к Данте, а Ницше — к тому образу господствующей касты и морали господ, который был не раз осуществлен средневековьем в лице многих героических и рыцарских фигур с белокурыми волосами. Вагнер разрывает оковы, связывающие любовь. Ницше разбивает скрижали ценности, стеснявшие индивидуальность. Оба стремятся к сходным целям, но порождают неисцелимый раскол, ибо где царит любовь, там не господствует сила, а где царит власть, там не господствует любовь. То обстоятельство, что три из величайших немецких умов в своих наиболее важных творениях примыкают к психологии раннего Средневековья, доказывает, мне кажется, что именно та эпоха оставила открытым вопрос, на который и до сих пор еще не нашлось ответа. Мы должны попытаться подойти несколько ближе к этому вопросу. У меня сложилось впечатление, что то странное нечто, которое изживалось в некоторых рыцарских орденах того времени, например, у тамплиеров, и как будто нашло себе выражение в легенде о Граале, было зерном или зачатком нового возможного ориентирования, иными словами, нового символа. Нехристианский и, соответственно, гностический характер символа Грааля указывает на ереси раннего христианства, на те, отчасти могучие взлеты мысли, в которых таится множество смелых и блестящих идей. Но в гнозисе проявляется бессознательная психология в богатом разнообразии и даже в извращенной чрезмерности, то есть именно тот элемент, который особенно сильно противится правилу веры, регула фидеи. То прометеевское и творческое начало, которое подчиняется только собственной душе, но никогда не покоряется коллективному руководству. В гнозисе мы находим, хотя и в незрелой форме, ту веру в могущество собственного откровения и собственного познания, которые лишены последующие века. Эта вера проистекает из гордого чувства своего родства с божеством. С родства, которое не подчиняется никаким человеческим установлениям, но которое силой познания способно при случае понуждать даже богов. В гнозисе заложено начало того пути, который ведет к психологически столь значительным откровениям немецкой мистики, расцвет кои совпадает именно с исследуемой нами эпохой. Для характеристики настоящего вопроса необходимо упомянуть и о величайшем мыслителе тех времен, о Мейстере Экхарте. Как и в рыцарстве замечались признаки нового ориентирования, так в сочинениях Экхарта перед нами возрастают новые идеи, идеи о том же самом душевном ориентировании, которое побудило Данте последовать за образом Беатриче в подземный мир бессознательного и которая вдохновляла певцов разносить в своих песнях весть о Граале. О личной жизни Экхарта нам, к сожалению, неизвестно ничего такого, что могло бы объяснить путь, приведший его к душе. Однако уверенность, с которой он в своей проповеди о раскаянии говорит, что И до сих пор еще все наши исследования доказывают, что люди лишь в редчайших случаях доходят до великого без того, чтобы сначала тяжко не погрешить, дает нам право предположить, что он говорил на основании личного опыта. Чувство внутреннего сродства с Богом у Экхарта кажется нам чуждым христианскому чувству греховности. Кажется, будто мы перенеслись в атмосферу Упанишад. У Экхарта должно было осуществиться совершенно необычайное повышение душевной ценности, то есть ценности собственного внутреннего мира, если он мог подняться до, так сказать, чисто психологического, следовательно, релятивного понимания Бога и его отношения к человеку. Открытие и точное формулирование релятивности Бога по отношению к человеку и его душе кажется мне одним из важнейших шагов на пути к психологическому постижению религиозного феномена и тем самым к возможности освобождения религиозной функции от гнетущих пределов интеллектуальной критики, также, впрочем, имеющей право на существование. Теперь мы подошли к настоящей задаче этой главы, а именно к исследованию относительности символа. Под релятивностью Бога я разумею такое воззрение, по которому Бог существует не абсолютно, то есть в отрешенности от человеческого субъекта и по ту сторону всех человеческих условий, а зависит, напротив, в известном смысле от человеческого субъекта. Это значит, что между человеком и Богом имеется взаимное и неизбежное отношение. Так что, с одной стороны, человека можно понимать как функцию Бога, а с другой стороны, Бога можно понимать как психологическую функцию человека. Для нашей аналитической психологии как науки, которую с человеческой точки зрения надо понимать как эмпирическую, образ Бога есть символическое выражение известного психологического состояния или функции, характеризующейся тем, что она является, безусловно, превосходящей сознательную волю субъекта и потому может вынуждать или делать возможными такие деяния и достижения, осуществление которых было бы недоступно сознательному усилию. Этот по силе своей преобладающий импульс, поскольку божественная функция проявляется в поступках, или это превосходящее сознательный рассудок, вдохновение, происходит от скопления энергии в области бессознательного. Благодаря такому накоплению либидо оживляются образы, принадлежащие коллективному бессознательному в качестве скрытых возможностей. Среди этих образов находится и Бога-образ, тот отпечаток, который с незапамятных времен является коллективным выражением для наиболее сильных и безусловных влияний, оказываемых на сознание со стороны бессознательных концентраций либидо. Для нашей психологии, которая как наука вынуждена ограничиваться опытом в пределах установленных для нашего познания, Бог даже и не относителен. А есть лишь функция бессознательного, то есть проявление известного отколовшегося запаса либидо, активировавшего Бога-образ. С метафизической точки зрения Бог, конечно, абсолютен, то есть существует сам по себе. Этим и выражается полное отщепление от бессознательного, что психологически означает, что человек не сознает факта возникновения божественного воздействия из собственного внутреннего мира. Точка зрения релятивности Бога означает, напротив, что немалая доля бессознательных процессов познается хотя бы намеком в качестве психологических содержаний. Такое понимание возможно, конечно, лишь там, где душе уделяется более чем обыкновенное внимание, вследствие чего содержания бессознательного извлекаются из своих проекций на объекты, и им, содержанием, сообщается такая достоверная сознательность, благодаря которой они выступают как принадлежащие субъекту и вследствие этого как субъективно обусловленные. Это и случилось у мистиков. Не то чтобы в данном случае идея релятивности Бога впервые возникла. У первобытных людей релятивность Бога существует естественно и принципиально, ибо почти всюду на более низкой ступени богосозерцания имеет чисто динамическую природу. То есть Бог есть божественная сила, сила оздоровляющая, душевная, врачующая, обогащающая, господствующая, и так далее, которые с помощью известных процедур можно улавливать и использовать в целях создавания вещей, необходимых для жизни и здоровья человека, а при случае и для осуществления магических и губительных воздействий. Первобытный человек чувствует эту силу как вовне, так и внутри себя, то есть настолько же, как свою собственную жизненную силу, насколько и как целебное средство, заключенную в его амулете или исходящее в виде влияния от его вождя. Таково первое поддающееся констатированию представление о духовной силе, всюду проникающей и все наполняющей. Психологически говоря, сила фетиша или престиж лекаря есть бессознательная субъективная оценка этих объектов. Поэтому, в сущности говоря, все дело в либидо, находящемся у субъекта в бессознательном и воспринимаемом на объекте, ибо все активированное бессознательное представляется проецированным. Согласно этому, обнаруживающаяся в средневековой мистике идея относительности Бога представляет из себя возврат к примитивному положению дела. Напротив, родственные этому восточные представления об индивидуальном и сверхиндивидуальном атмане не составляют регрессии к примитивности, но представляют из себя соответствующие сущности Востока последовательное развитие, уводящее из примитивности, при сохранении тех принципов, которые отчетливо выступают уже в примитивном. Возврат к примитивности неудивителен постольку, поскольку каждая действительно живая религиозная форма организует обрядно или этически ту или другую примитивную тенденцию, откуда к ней и притекают те таинственные силы влечения, которые создают это завершение человека в религиозном процессе. Этот возврат к примитивности, или, как в Индии, непрерывная связь с примитивным, составляет прикосновение к матери-земле, к источнику всякой силы. Всякое понимание, достигшее в процессе дифференциации разумной или этической высоты, будет считать нечистыми такие силы влечения. Но ведь и самая жизнь течет одновременно из светлых и мутных источников. Поэтому у каждой чрезмерной чистоты не хватает жизни. Каждое обновление жизни проходит через мутность и восходит к ясности. Но чем выше прояснение и дифференциация, тем меньшую оказывается жизненная интенсивность, и притом именно вследствие исключения замутняющих субстанций. Процесс развития нуждается как в прояснении, так и в замутнении. И великий релятивист, каким был Мейстер Экхарт, отлично это понимал, когда говорил: «Поэтому Бог охотно допускает ущерб, наносимый грехом, и не раз уже допускал его». Наиболее же часто относительно тех именно людей, которых дарил особым своим попечением, дабы довести их до великого совершенства. Смотри, кто был когда-либо ближе к Господу и задушевнее привязан к Нему, нежели апостолы. Но и из них ни один не выдержал, все они впадали в смертные грехи, они все были великими грешниками. Это он показал и в Старом, и в Новом Завете, на примере тех, коих впоследствии наиболее возлюбил. И до сих пор еще все наши исследования доказывают, что люди лишь в редчайших случаях доходят до великого без того, чтобы сначала тяжко не погрешить. Мейстер Экхарт является самым блестящим представителем известного критического церковного течения на исходе XVIII века, с одной стороны, по остроте своего психологического прозрения, с другой стороны, по высоте своего религиозного чувствования и мышления. Поэтому я хотел бы привести ряд его изречений, освещающих его релятивистическое богопонимание. Первое. Ибо человек есть поистине Бог, и Бог есть поистине человек. Второе. Напротив, у кого Бог не есть такое внутреннее достояние, но кто вынужден всегда добывать себе Бога извне, в том или в другом, где он тогда отыскивает его неудовлетворительным способом, при посредстве разных творений людей или мест, тот Бога и не имеет, и тогда легко приходит нечто такое, что ему мешает. И тогда человеку мешает не только дурное общество, но и хорошее общество, не только улица, но и церковь, не только злые слова и дела, но точно так же и добрые. Ибо препятствие лежит в нем самом. Бог еще не стал внутри его миром. Если бы в нем так было, тогда и повсюду и со всеми чувствовал бы себя очень хорошо и безопасно. Он всегда имел бы Бога. И так далее. Это место особенно интересно психологически, потому что оно обнаруживает часть примитивного богопонимания, каким мы обрисовали его выше. Всегда добывать себе Бога извне — это равносильно примитивному воззрению, будто тонди, понятие либидо у батаков, можно добывать откуда-нибудь извне. Тонди — имя магической силы, вокруг которой, так сказать, все вертится. Возможно, что у Экхарта имеется в данном случае скорее образное выражение, но через это образное выражение ясно просвечивает изначальный смысл. Во всяком случае, ясно, что Экхарт понимает здесь Бога как психологическую ценность. Это видно из следующей фразы. «Тому, кто добывает себе Бога извне, мешают объекты». Именно кто имеет Бога вне себя, у того он неизбежно проецирован в объекте, вследствие чего объект — тем самым получает преимущественную ценность. Но там, где это имеет место, объект имеет чрезмерное влияние на субъекта и держит его в известной рабской зависимости. Очевидно, Экхарт разумеет эту столь знакомую нам привязанность к объекту, которая заставляет мир выступать в роли Бога, то есть в качестве абсолютно обусловливающей величины. Поэтому он и добавляет, что для такого человека Бог еще не стал внутри его миром. Потому что для него мир занимает место Бога. Такой человек еще не отрешил преимущественную ценность от объекта и не интровертировал еще так, чтобы он имел эту ценность в самом себе. Но если бы он имел ее в самом себе, то он всегда имел бы Бога, именно эту ценность в качестве объекта, в качестве мира, и таким образом Бог стал бы для него миром. В том же месте Экхарт говорит: «У кого верно на душе, тому хорошо повсюду и у всех людей. А у кого неверно на душе, тому везде и у всех людей плохо. Ибо человек с верной душой имеет Бога всегда при себе. Человеку, имеющему эту ценность при себе, всегда и везде хорошо на душе, и он не зависит от объектов, то есть не нуждается в них и не ждет от них того, чего ему не хватает». Из этих рассуждений с достаточной ясностью вытекает, что Бог у Экхарта есть психологическое, точнее сказать, психодинамическое состояние. Третье. Во-вторых, они разумеют под Царством Божиим душу, ибо душа однородна с Божеством. Поэтому все, что здесь сказано о Царстве Божием, поскольку Бог сам есть это Царство, это же самое можно поистине сказать и о душе. Все через него начало быть, продолжает святой Иоанн. Это следует понимать о душе, ибо душа есть все. Она такова, ибо она есть образ Бога. Но в качестве такового она есть Царство Божье. Один из учителей говорит: Бог до такой степени в душе, что все его богобытие покоится на ней. Это есть более высокое состояние, когда Бог в душе, чем когда душа в Боге. Когда она в Боге, она от этого еще не блаженна, но она блаженна от того, когда Бог в ней. Положитесь на это. Бог сам блаженствует в душе. Душа — это многозначное и многоразлично толкуемое понятие, исторически говоря, соответствует психологическому содержанию, которому должна быть присуща известная самостоятельность в пределах сознания. Ибо не будь это так, люди никогда не пришли бы к мысли приписать душе самостоятельную сущность, как если бы она была объективно воспринимаемой вещью. Она должна быть содержанием, которому присуща самодеятельность, и вместе с тем по необходимости частичная бессознательность, как и каждому автономному комплексу. Известно, что по общему правилу у первобытного человека имеется несколько душ, то есть несколько автономных комплексов с большой самостоятельностью, так что они импонируют, как обособленные существа, как у некоторых душевнобольных. На высшей ступени число душ сокращается вплоть до высшей доселе достигнутой ступени культуры, на которой душа совершенно растворяется в сознательность всех психических процессов, после чего она ведет свое существование лишь в качестве термина, обозначающего совокупность психических процессов. Это убывание души характерно не только для западной, но и для восточной культуры. В буддизме все растворяется в сознательности, и даже самскары, бессознательно формирующие силы, должны быть захвачены и притворены в религиозном саморазвитии. С этим совершенно общим историческим развитием понятия о душе стоит в противоречии понимание, выработанное аналитической психологией, ибо ей присуще такое понятие о душе, которое не совпадает с совокупностью психических функций. Дело в том, что мы определяем душу, с одной стороны, как отношение к бессознательному, но с другой стороны, как олицетворение бессознательных содержаний. С точки зрения культуры можно, так сказать, пожалеть, что существует еще олицетворение бессознательных содержаний, точно так же, как с точки зрения образованной и дифференцированной сознательности можно пожалеть, что все еще существует бессознательное содержание. Но так как аналитическая психология занимается действительным человеком, а не таким, каким он должен бы быть, согласно известным воззрениям, то и выходит, что те феномены, которые заставляли еще первобытных людей говорить о душах, все еще встречаются, точно так же, как среди европейского культурного народа бесчисленное множество людей все еще верит в привидения. И если мы уже устанавливаем учение о единстве эго, согласно которому не может быть самостоятельных комплексов, то ведь природа не обращает никакого внимания на подобные умственные теории. Подобно тому, как душа есть олицетворение, персонификация бессознательных содержаний, так и Бог, как мы уже установили, есть бессознательное содержание, олицетворение, поскольку он мыслится личным, и образ или выражение, поскольку он мыслится исключительно и главным образом динамически, то есть в сущности то же самое, что и душа, поскольку она мыслится как олицетворение бессознательного содержания. Поэтому понимание мейстера Экхарта есть чисто психологическое. Пока душа, как он говорит, только в Боге, она не блаженна. Если под блаженством понимать особенно здоровое и повышенное жизненное состояние, то по Экхарту такое состояние не может иметь места, пока динамика, именуемая Богом, то есть либидо, сокрыта в объектах. Ибо, говорит Экхарт, пока главная ценность или Бог не обретается внутри души, сила находится вне ее, значит, в объектах. Бог, то есть главная ценность, должна быть извлечена из объектов. Через это Бог вселяется в душу, и это есть высшее состояние и означает для Бога блаженство. Психологически говоря, это означает, когда божественное либидо, то есть проецированная преимущественная ценность, познается как проекция, так что объекты вследствие такого познания утрачивают в своем значении, тогда эта ценность начинает считаться за достояние индивида, и от этого возникает повышенное чувство жизни, то есть новый потенциал. Не следует ложно понимать распознавание чего-либо в качестве проекции как чисто интеллектуальный процесс. Интеллектуальное распознавание, инсайт, разрушает проекцию только тогда, когда она и без того уже созрела для разрушения. Посредством интеллектуального суждения или воли невозможно извлечь либидо из проекции, если она еще не готова для этого. Тогда Бог, то есть высшая жизненная интенсивность, находится в душе, в бессознательном. Однако этого не следует понимать так, что Бог оказывается тогда совершенно бессознательным, в том смысле, что даже его идея исчезает из сознания. Дело обстоит скорее так, что главная ценность лишь перемещается и находится внутри, а не снаружи. Тогда не объекты являются автономными факторами, но Бог становится автономным психическим комплексом. Но автономный комплекс всегда лишь отчасти осознан, ибо он лишь условно ассоциируется с эго. Иными словами, эго никогда не охватывает его при этом целиком, ибо тогда он не был бы уже автономным. Поэтому, начиная с этого момента, определяющим оказывается не преимущественно ценный объект, а бессознательное. Тогда из бессознательного идут обусловленные влияния, то есть мы чувствуем и знаем, что они идут из бессознательного, вследствие чего возникает единство всего существа. Экхарт. Отношение между сознательным и бессознательным, причем, конечно, значение бессознательного перевешивает. Теперь мы должны спросить себя, откуда же возникает это блаженство или упоение любви? Ананда, как индусы называют это состояние, брахмана. При таком состоянии высшая ценность заложена в бессознательном. Наблюдается снижение в потенциале сознания, что означает, что бессознательное выступает в качестве определяющей величины, рядом с которой почти исчезает эго, сознающее действительность. Такое состояние имеет чрезвычайное сходство, с одной стороны, с состоянием ребенка, с другой стороны, с состоянием первобытного человека, который тоже в высокой степени находится под влиянием бессознательного. Можно было бы с уверенностью сказать, что причиной такого блаженства является восстановление прежнего райского состояния. Но нужно еще понять, почему это изначальное состояние оказывается особенно упоительным. Это блаженное чувство сопровождает все те моменты, которые окрашены чувством струящейся жизни, то есть те мгновения или состояния, когда скопившееся и запруженное могло беспрепятственно излиться, когда не надо было делать то или другое с сознательным напряжением, чтобы найти известный путь или оказать известное воздействие. Это те состояния или настроения, когда все идет само собой, когда не нужно с трудом создавать какие-нибудь условия, сулящие радость или наслаждение. Для этой радости, струящейся изнутри, невзирая на внешнее, и все согревающей, время, детство является незабвенным символом. Поэтому детство и есть символ того своеобразного внутреннего условия, при котором наступает блаженство. Быть как дитя — значит иметь в себе скопившийся запас либидо, способный еще излиться. Для ребенка либидо вливается во внешние вещи, и этим он приобретает мир, но этим же он понемногу и теряет себя, отдавая себя миру, как выражается религия, ибо вещи понемногу приобретают преимущественную ценность. Тогда наступает зависимость от вещей. Из этого вырастает необходимость жертвы, то есть обратного извлечения либидо, отсечения связей. Таким образом, интуитивное учение религиозной системы пытается вновь собрать энергию и само в своих символах изображает этот процесс собирания. Преимущественная ценность объекта по сравнению с неполноценностью субъекта вызывает обратный ток, вследствие чего либидо естественно возвратилось бы назад к субъекту, не будь удерживающих сил сознания. У первобытного человека мы естественно встречаем повсюду религиозное упражнение, потому что он без затруднения может следовать своему влечению то в том, то в ином направлении. При помощи религиозных упражнений он вновь сообщает себе необходимую ему магическую силу или возвращает себе утраченную за ночь душу. Цель великих религий выражена в предписании «не от мира сего». И этим указано движение либидо, направленное на внутренний мир субъекта, то есть в его бессознательное. Общее отвлечение либидо назад и интровертирование его создает там известную концентрацию либидо, которая символически характеризуется как драгоценность. В притчах, как драгоценная жемчужина, как зарытое в поле сокровище. Последним сравнением пользуется и Экхарт, толкуя его так. Христос говорит, что Царство Небесное подобно скрытому в поле сокровищу. Это поле душа. В ней таится сокровище Царства Божьего. Поэтому Бог и вся тварь блаженны в душе. Такое толкование совпадает с нашим психологическим объяснением. Душа есть олицетворение, персонификация бессознательного. В бессознательном лежит сокровище, то есть погруженное или погрузившееся в интроверсию либидо. Этот запас либидо обозначается как Царство Божие. Царство Божие обозначает постоянное единство или соединение с Богом, жизнь в Его Царстве, то есть в том состоянии, когда перевешивающее количество либидо пребывает в бессознательном и оттуда детерминирует сознательную жизнь. Концентрированное в бессознательном либидо идет от объекта, от мира, прежнее преобладание которого оно обусловливало. Тогда Бог был снаружи. Теперь он действует изнутри, как скрытое сокровище, которое воспринимается как Царство Божие. Этим, очевидно, выражается, что скопившееся в душе либидо представляет собой отношение к Богу, Царство Божие. Итак, если мейстер Экхарт приходит к заключению, что душа и есть само Царство Божие, то она мыслится как отношение к Богу, причем Бог является силой, которая в ней действует и ею воспринимается. Экхарт называет душу также образом Божиим. Этнологические и исторические истолкования души ясно указывают нам, что она является содержанием, принадлежащим с одной стороны к субъекту, с другой стороны к миру духов, то есть к бессознательному. Поэтому душе и присуще всегда нечто земное и нечто духообразное. Так же обстоит дело и с магической силой, с Божьей силой у первобытного человека, тогда как понимание присуще более высоким ступеням культуры, отчетливо отделяет Бога от человека и, наконец, возносит Бога на чисто идейную высоту. Однако душа никогда не теряет своего серединного положения. Поэтому к ней следует относиться как к функции, посредничающей между сознательным субъектом и недоступными субъекту глубинами бессознательного. Действующая из этих глубин детерминирующая сила — Бог, отображается душой, то есть душа создает символы, образы, и сама есть лишь образ. В этих образах она передает силы бессознательного сознанию. Таким образом, она является сосудом и проводником, органом для восприятия бессознательных содержаний. То, что она воспринимает, — суть символы. Символы же — суть оформленные энергии, силы, то есть детерминирующие идеи, имеющие столь же большую духовную, сколь и аффективную ценность. Если, как говорит Экхарт, душа находится в Боге, то она еще не блаженна. То есть, когда эта функция восприятия бывает совершенно затоплена силой, то такое состояние не является счастливым. Если же, наоборот, Бог находится в душе, то есть, если душа восприятия ухватывает бессознательно и превращает себя в его образ и символ, то такое состояние является блаженным. Заметим, счастливое состояние есть состояние творческое. Четвертое. Так слагается у мейстера Экхарта это превосходное слово. Когда меня спрашивают, для чего мы молимся, для чего постимся, для чего творим мы все добрые дела, для чего мы крещены, для чего Бог стал человеком, я отвечаю, для того, чтобы Бог родился в душе, а душа, с своей стороны, в Боге. Для того написано все Писание. Для того Бог создал весь мир. Чтобы Бог родился в душе, а душа — с своей стороны, в Боге. Сокровеннейшая природа каждого зерна имеет в виду пшеницу, каждый металл — золото, каждое порождение — человека. Здесь Экхарт ясно высказывает, что Бог находится в несомненной зависимости от души и вместе с тем, что душа есть место рождения Бога. Это последнее утверждение нетрудно понять после всех изложенных нами соображений. Функция восприятия, душа, ухватывает содержание бессознательного и в качестве творческой функции порождает эту силу в символической форме. По Экхарту, душа есть настолько же понимающая, насколько и понимаемое начало. То, что душа порождает, суть, психологически говоря, образы, о которых рационалистическая предпосылка утверждает, будто они лишены ценности. Такие образы лишены ценности лишь в том смысле, что они не могут быть непосредственно с успехом использованы в объективном мире. Ближайшей возможностью их применения является искусство, поскольку данный субъект обладает способностью художественного выражения. Вторую возможность применения даст философская спекуляция. Третью возможность – квазирелигиозная спекуляция, ведущая к ереси и сектантству. Четвертая возможность состоит в растрате заложенных в образах сил на распутство во всех его формах. Обе последние возможности особенно ярко выявили в энкратическом, воздерживающемся, аскетическом и в антитактическом, анархистическом направлении гностики. Но осознание образов имеет еще и косвенно некоторую ценность для приспособления к действительности, поскольку оно освобождает наше отношение к окружающему нас реальному миру от фанатической примеси. Однако главную ценность эти образы имеют для субъективного счастья и благополучия независимо от благоприятствования и неблагоприятствования внешних условий. Приспособленность есть, конечно, идеал. Однако приспособление не всегда возможно, ибо бывают такие положения, в которых единственным приспособлением является терпеливое страдание. Такая форма пассивного приспособления становится возможной и облегчается благодаря развитию фактических образов. Я говорю «развитию», ибо первоначально фантазии суть лишь сырой материал сомнительного достоинства. Поэтому они должны быть подвергнуты обработке, чтобы приобрести тот облик, который оказал бы максимум содействия. Эта обработка есть вопрос техники, который я не могу исследовать в этой связи. Для ясности я могу только сказать, что есть две возможности обработки. Первый — редуктивный метод, и второй — синтетический метод. Первый сводит все к примитивным влечениям. Второй, отправляясь от данного материала, вызывает процесс дифференциации личности. Редуктивные и синтетические методы восполняют друг друга, ибо редукция к влечению ведет к реальности, к переоцениванию реальности и тем самым к необходимости жертвы. Синтетический метод развивает символические фантазии, вытекающие из либидо, интровертирующемуся в процессе жертвы. Из этого развития возникает новая установка по отношению к миру, который в силу своего отличия от прежней установки обеспечивает возникновение нового потенциала. Этот переход к новой установке я охарактеризовал как трансцендентную функцию. В обновленной установке либидо, погруженная доселе в бессознательное, вновь выступает на свет в форме положительного творчества. Это соответствует вновь обретенной видимой жизни. Это является символом богорождения. Наоборот, когда либидо извлекает себя из внешнего объекта и погружается в бессознательное, тогда душа рождается в Боге. Но, как Экхарт верно замечает, такое состояние не является счастливым, потому что дело идет об акте, отрицательном по отношению к дневной жизни, а именно о нисхождении к сокровенному божеству, обладающему свойствами весьма отличными от свойств Бога, сияющего при свете дня. Экхарт говорит: «Потому я вновь возвращаюсь к самому себе и нахожу там некое глубочайшее лоно, глубже самого ада, ибо и из последнего беда изгоняет меня, не избежать мне себя самого. Тут я хочу осесть, и тут я хочу остаться». Экхарт говорит о рождении Бога как о часто повторяющемся событии. И действительно, обсуждаемое нами событие есть психологический процесс, бессознательно повторяющийся почти постоянно, но до известной степени осознаваемый нами лишь в его самых больших колебаниях. Мне кажется, что Гёте интуитивно верно постиг это явление, обозначив его понятием систолы и диастолы. Возможно, что тут дело идет о ритме жизненных явлений, о таком колебании жизненных сил, которое обычно протекает бессознательно. Возможно также, что именно в силу этого основания терминология, имеющаяся для этих явлений, является преимущественно религиозной или мифологической. Ибо такие выражения и формулы всегда и прежде всего относятся к бессознательным психологическим обстоятельствам, а не к фазисам, Луны и прочим планетарным явлениям, как нередко полагает научное толкование мифов. Ввиду того, что дело идет преимущественно о бессознательных процессах, нам в науке стоит огромных усилий выбраться из этого образного языка хотя бы настолько, чтобы достигнуть, по крайней мере, уровня образного языка в других науках. Благоговение перед великими тайнами природы, которые религиозный язык старается выразить в символах, освященных древностью, многозначительностью и красотою, не будет оскорблено от распространения психологии на эти области, которым наука доселе не находила доступа. Мы только отодвигаем символы несколько дальше, вглубь, и извлекаем на свет одну часть их владений, отнюдь не впадая в ошибочное допущение, будто мы создаем этим что-нибудь большее, чем новый символ для той же загадки, которая оставалась загадкой и для всех предшествующих времен. Наша наука есть тоже образный язык, но в практическом отношении она лучше древней мифологической гипотезы, выражавшейся с помощью конкретных представлений вместо понятий, как делаем мы. Пятое. Душа. Только сама, став тварью, сотворила Бога. Так что его вовсе не было до тех пор, пока душа не стала некую сотворенностью. Несколько времени тому назад я выразился так. Что Бог есть Бог, тому я причиной. Бог возымел себя от души, но что Он есть Божество, это Он возымел от себя самого. Шестое. Но и Бог возникает и приходит. Седьмое. Когда все твари высказывают Его, тогда возникает Бог. Когда я еще пребывал в основе и в лоне Божества, в Его потоке источники, тогда не спрашивал меня никто, куда я хочу или что я делаю. Тогда не было никого, кто мог бы меня спросить, лишь когда я излился, все твари возвестили Бога. А почему они не говорят о Божестве? Все, что находится в Божестве, есть единое, а о нем нельзя ничего говорить, только Бог делает нечто. Божество не делает ничего. Ему нечего делать, да и никогда оно и не озиралось за каким-нибудь делом. Бог и Божество отличаются друг от друга так, как действие отличается от бездействия. Когда я снова возвращаюсь на родину, в Бога, и не создаю в себе более никаких образов, то этот прорыв мой оказывается много прекраснее, чем мое первое происхождение. Ибо я единый, возношу все твари из их собственного ощущения в мое, чтобы во мне и они стали едиными. Когда я потом возвращаюсь в основу и в лоно Божества, в его поток и источник, то никто не спрашивает меня, откуда я прихожу или где я был. Моего отсутствия никто не заметил. Это и значит, Бог приходит. Как вытекает из этих цитат, Экхарт различает Бога и Божество. Причем Божество есть нечто о себе не знающее и не владеющее собой все, тогда как Бог является функцией души, так же, как душа является функцией Божества. Божество есть, очевидно, повсюду разлитая творческая сила, психологически говоря, производящая, творящее влечение, которое само себя не знает и собою не владеет. Его можно сравнить с Шопенгауровой концепцией воли. Напротив, Бог является чем-то возникающим из божества и души. Душа, как тварь, высказывает его. Он есть, поскольку душа отлична от бессознательного и поскольку она воспринимает силы и содержание бессознательного. И он приходит, как только душа погружается в поток и источник бессознательной силы. Так Экхарт говорит в другом месте. Когда я выступил из Бога, тогда все вещи сказали «Есть Бог». Однако это не может сделать меня блаженным, ибо при этом я воспринимаю себя как тварь. Но в прорыве, когда я хочу стать освобожденным в воле Божией, освобожденным и от этой самой воли Божией, и от всех его творений, и от самого Бога, тогда я больше всех тварей. Я не Бог, не тварь, я есть то, чем был и чем пребуду. Теперь и всегда. Тогда я получаю толчок, который возносит меня над всеми ангелами. В этом прорыве я делаюсь столь богатым, что Бог уже не может удовлетворить меня со всем тем, что Он есть, в качестве Бога и со всеми Его божественными делами. Ибо в этом прорыве я обретаю то, что мы есть мы сообща, я и Бог. То есть я есть то, чем я был, я не убываю и не пребываю, ибо тогда я есть то неподвижное, которое движет все вещи. Тут Бог уже не находит себе места в человеке, ибо здесь человек своей бедностью вновь завоевал себе то, чем он был вечно и чем остается всегда. Тут Бог принят внутрь Духа. Это выхождение означает осознание бессознательного содержания – и бессознательной динамики, в форме идеи, рожденной из души. Этот акт является сознательным отличением от бессознательной динамики, отделением эго как субъекта от Бога, то есть от динамики или бессознательной силы как объекта. Вследствие этого Бог возникает. Когда же это отделение опять упраздняется через прорыв, то есть через отрешение эго от мира и отождествление эго с бессознательной динамикой, тогда Бог как объект исчезает и становится субъектом, уже не отличающимся от эго. Иными словами, эго, как сравнительно поздний продукт дифференциации, вновь соединяется с мистической, динамической, всеотнесенностью. Participation mystic первобытных людей. Эго и есть погружение в поток и источник. Многочисленные аналогии с представлениями Востока выясняются без дальнейших рассуждений. Эти аналогии подробно исследованы и указаны людьми более меня компетентными. Но такой параллелизм, возникающий при отсутствии прямого влияния, доказывает, что Экхарт мыслит из глубины коллективного духа, общей Востоку и Западу. Это общая основа, которую отнюдь нельзя объяснить общей историей, является первоосновой примитивного предрасположения духа с его примитивным энергетическим понятием Бога, где движущая сила еще не закристаллизовалась и не замерла в абстрактной идее Бога. Это возвращение к первоначальной природе. Это религиозно организованная регрессия к психическим условиям ранней эпохи, общим всем религиям, в глубочайшем смысле живым, начиная с регрессивных отождествлений в тотемистических церемониях у австралийских негров и вплоть до экстазов у христианских мистиков нашего времени и нашей культуры. Через это возвращение вновь восстанавливается начальное состояние, возникает невероятность тождества с Богом. А из этой невероятности, которая все же сделалась глубочайшим переживанием, образуется новый потенциал. Мир вновь создается, ибо обновилась установка человека по отношению к объекту. Говоря об относительности символа Бога, мы по долгу исторической совести не можем в этом месте обойти молчанием человека, столь одинокого в свое время, человека по трагической воле Рока, не сумевшего установить отношение к своему собственному видению Ангелиуса Силезиуса. То, что мейстер Экхарт пытался выразить с великим напряжением мысли и нередко трудно понятным языком, Силезиус высказывает в кратких, трогательно проникновенных стихах, которые, однако, по мысли описывают ту же относительность Бога, которую постиг уже мейстер Экхарт. Приведу ряд этих стихов. Пусть они сами говорят за себя. Первое. «Я знаю, что без меня Бог и мига не может прожить. Как только я превращусь в ничто, он должен будет от скудости испустить дух». Второе. «Без меня Бог не может создать и единственного червячка, и если я не буду поддерживать его вместе с ним, ему придется тотчас же погибнуть». Третье. «Я так же велик, как Бог, а он так же мал, как я. Он не может быть надо мною, так же, как и я не могу быть под ним». Четвертое. «Бог есть огонь во мне, а я в нем свет огня. Разве мы не слиты друг с другом в полной проникновенности?» Пятое. «Бог любит меня больше себя самого, и если я люблю его больше себя, то я даю ему так же много, как он дает мне из себя». Шестое. «Бог для меня есть Бог и человек, а я для него есть человек и Бог. Я утоляю его жажду, а он помогает мне в беде». Седьмое. «Бог приспосабливается к нам. Он становится для нас тем, чего мы хотим. Горе нам, если и мы не станем для него тем, чем должны». Восьмое. «Бог есть то, что он есть, а я есть то, что я есть. Но если ты знаешь одного, то ты знаешь и меня, и его». Девятое. «Я не вне Бога, и Бог не вне меня. Я Его блеск и свет, а он — мое украшение. 10. Я есмь лоза в сыне. Отец насаждает и питает, а плод, вырастающий из меня, есть Бог, Дух Святой. 11. Я Божие дитя и сын, а он тоже мое дитя. Но как же это обстоит, что оба суть и то, и другое? 12. Я сам должен быть солнцем и должен моими лучами расцветить бесцветное море всего божества. Было бы смешно предположить, что смелые мысли, высказанные мейстером Экхартом, суть не что иное, как пустые вымыслы сознательной спекуляции. Такие мысли являются всегда исторически значительным феноменом, несомым бессознательными струями коллективной психики. За ними стоят тысячи других безымянных людей, таящих похожие мысли и чувства под порогом сознания и готовых раскрыть врата новой эпохи. В смелости этих мыслей сказывается беззаботность и несокрушимая уверенность бессознательного духа, который с последовательностью закона природы осуществит духовное преобразование и обновление. Вместе с реформацией это течение вышло в общем на поверхность дневной жизни. Реформация в высокой степени устранила церковь как посредницу в спасении и вновь восстановила личное отношение к Богу. Тем самым была перейдена вершина величайшей объективации идеи Бога, и после этого понятие Бога снова субъективируется все более и более. Логическим следствием такого процесса субъективирования является расщепление на секты. Крайним выводом отсюда является индивидуализм, который представляет собой новую форму отрешенности и непосредственная опасность которого состоит в погружении в бессознательную динамику. В процессе этого развития возник культ белокурой бестии, а также и многое другое, отличающее наше время от других эпох. Но как только осуществляется это погружение в глубину влечения, так на другой стороне всегда снова восстает противление против чисто безобразного, хаотического элемента голой динамики, возникает потребность в форме и законе. Погружаясь в потоки, душа вынуждена создать символ, охватывающий, удерживающий и выражающий собой силу. Этот процесс в коллективной психике чувствуют или предчувствуют те художники и поэты, которые творят главным образом из восприятия бессознательного, следовательно, из бессознательных содержаний, и духовный горизонт которых достаточно широк, чтобы охватить главные проблемы современности, по крайней мере, в их внешнем проявлении.